Это глава послесловия. Или эпилог. Или как там еще это называется. А в общем, она после трех звездочек. Будем считать, что эти звездочки из созвездия шахматной лошадки. Из переплетения густой звездной гривы. Пташки Владькиной породы, те, что с весны до осени порхают среди ребячих компаний, играют сигналы «Вечерний луч», звонко бьют стеклянные барабаны, плещутся в струях фонтанов и придумывают веселые игры, к зиме, как и многие другие птицы, улетают на юг. Но путь их не такой, как у других перелетных птиц. Поднявшись на звездную высоту, пташки уходят в запространство. В тот мир, который до сих пор не разгадали ни физики, ни философы, ни другие умные ученые, даже профессор Рикардарский. Там галактики превращаются в атомы неведомых веществ, а крохотные атомы рождают в себе громадные вселенные. Там трудно разобраться, где малое, а где большое, где мгновенное, где бесконечное. Да и надо ли? Это запространство, лежащее за пределами всех известных и неизвестных пространств, пересекает великое количество линий. Здесь и векторы всевозможных энергий, и дрожащие пунктиры, в которых вибрирует непонятное людям и другим умам время, и строгие контуры, очерчивающие грани великого кристалла Вселенной. Там и неисчислимое множество линий человеческих судеб. Пташки аккуратно облетают эти линии. Заденешь нечаянно, и никто не знает, что потом случится. Но бывает и по-иному. Владик Пташкин, огибая в полете стремительно вспыхнувшую багровую линию, вдруг ощутил, что линия эта несет беду его друзьям. Вообще-то пуля, которая мчалась по кровавой биссектрисе, несла гибель совсем незнакомому человеку. А всех незнакомых людей не спасешь, всякую гибель не упредишь, да и не пташек это дело. Но человек был как-то связан с теми, кого Владик знал и любил. И тогда Пташкин сделал то, что, в общем-то, не полагалось. Он вмешался. Он кончиком крыла хотел чиркнуть по багровой линии, чтобы порвать ее. Не получилось. Он задел горячую струну. Не кончиком, а серединой крыла. И боль обожгла крыло, а струна лишь чуть-чуть дернулась в сторону. И пуля ушла на 2 сантиметра правее сердца незнакомого человека. Владик вскрикнул и стал падать из межзвездного запределья в обычное пространство, к земле. Другие пташки подхватили его. Они сразу поняли, что дальше Владик лететь не может. А им-то надо было в теплые края, здесь помёрзнут. Что оставалось делать? Они развернулись в полете, отнесли пострадавшего товарища к лиху одноглазому и снова, трепеща и перекликаясь, рванули к югу. Мальчик Владик Пташкин возник в окошке и сразу прыгнул на пол. Без обычной ловкости, а тяжело, неуклюже. Он морщился и зажимал растопыренными пальцами локоть. Между пальцев скатывались красные капли. Владик вздрагивал в своей похожей на перья одежонке. «Ох, горюшка ты моё!» — запричитал Лихо Тихоныч. «Да где же это тебя так? Я сейчас, сейчас!» Он подхватил Пташкина, смаху закутал в большущую овчинную жилетку, оставив снаружи лишь тощенькую окровавленную руку. «Ты потерпи, маленький, я быстро!» Владик храбро терпел. Появились всякие бинты, мази, пахучие листья лечебных трав. Боль ушла, стало тепло и спокойно. И, откинувшись на громадной, набитой ароматным сеном подушке, Владик рассказал, что случилось. «Вот оно что! А вот оно что!» — приговаривал Лихо Тихоныч, запуская под шапку пятерню и почесывая голову, которая то ли была, то ли нет. «А я и не понял, чего они сорвались, будто воробьи, по которым из дробовика. Ну, а как же там сейчас-то, а? Чем оно кончится?» Владик прислушался, опираясь на забинтованный локоть. «Да сейчас уже ничего. Пронесло, дядя лихо. И больницу теперь уже никто не отнимет. А вот мне своих уже не догнать. Придется зимовать у тебя, если не прогонишь». «Это что же ты такое говоришь, глупая птаха?» Лихо Тихоныч всплеснул тряпичными лапами. «Прогонишь! Вот каб не рука твоя пораненная, дал бы тебе шлепка, чтоб не вздумал больше такие слова тут говорить!» Владик рассыпчато засмеялся, завертел головой на тонкой шее.